Потылицын командовал 5 карательными отрядами, но сам находился при отряде Коростылева. 2 сапога пара, говорили про них казаки. За день до Масленицы 1919 года с 2 эскадронами Коростылева и Мамалыгина Потылицын приехал в Белую Елань. Каратузских казаков отпустили на Масленицу домой, пусть погуляют. К Масленице весна уселась в санки зимы и покатилась под гору, оставляя проталины на солнцепеках. Теплыми ветрами обмело куржак с черного тополя, отчего он еще больше почернел, будто за тяжкую зиму обуглился. Нерадостной была Масленица. Только казаки летали из улицы в улицу, в расписных деревенских кашовках взмыливались гривастые кони. Не казачьи, а жители Белой Елани своих казаки поставили на отдых. Потылицын в ясауловском казакине с башлыком, на чищенных сапогах, белой барашковой папахе, при погонах, шашке и пистолете, куражи устраивал на тройке юсковских коней. Лежал он, развалясь под медвежьей полостью, подвыпивший ради Масленицы, и так-то цепко поглядывал на Дуню Юскову, как будто печенку у нее прощупывал. Рядом с нею в передке кошевы сутулился молодой поручик Гавриил Ухоздвигов, невенчанный супруг Дуни. Подхорунжий Коростылев, морда кирпичом натертая, плечистый, нахалющий верный телохранитель Исаула, отвалился в левый угол кошевы со своим командиром и не менее дерзко взглядывал на Дуню. «Никуда, голубушка, не денешься. Чинно, благородно покатаемся, а потом Григорий Андреевич прощупает тебе ребра». Дуня не знала, что замыслил Исаул Потылицын. Догадывалась. Чинно, благородно, из неутвердившейся в своих правах Дуни миллионщицы, Исаул Потылицын надумал выдавить 2 пуда золота, тех самых 2 слитка. Мать Александра Панкратьевна с горбатенькой Клавдеюшкой Валявиной в замужестве опротестовала самоуправство Дуни, объявив, что Евдокия, дескать, лишена прав наследства, как беспутная потаскушка, изгнанная из дома покойным отцом. Но документов у них не было о лишении прав наследства Дуни. Началась тяжба, а золото Дуня припрятала в доме у Хоздвиговых в Белой Елане и сама проживала в этом же доме. Мать затаила глухую ненависть к дочери, прибирающей к рукам капитал Юскова, и на помощь позвала Григория Андреевича Потылицына, пообещав ему воздать всем движимым и недвижимым, только бы он укоротил руки проклятущей дочери, опозорившей дом Юсковых. Время смутное, неустойчивое, и Исаул не намерен был оттягивать разоблачение Евдокии Юсковой. У него на этот счет давно руки чешутся, а поручика Ухоздвигова за укрывательство преступницы под пули красных. И все это надо сделать чинно, благородно, чтобы ни пылинки не упало на мундир Исаула. Кроме Дуни, есть еще одно дело — ликвидация 37 заложников. Жены партизан, мужики-поселенцы, заподозренные в содействии красным, сидят сейчас под арестом в тайном убежище дома Юскова под охраной 3 милиционеров из Сагайска. Надо всыпать всем этим заложникам, прежде чем пустить в распыл. Ну, а Дуня? Дуня для Потылицына как бельмо в глазу. Накипь давнишней злобы и обиды закупоривала горло. Мало ли он, Исаул, стерпел от жми-дави Юскова и остался при пиковом интересе. Не в карман, а из кармана потерял. Так еще Дуня вывернулась. В Красноярске у нее были защитники. А вот здесь кто ее прикроет шинелью? Этот долговязый поручик?